Глава 23. Рыбий хвост. Я почувствовал, что мои ноги освободились. Дернулся и поплыл к берегу, вяло барахтой, словно подшибленная камнем лягушка. До берега было метров 10, не больше. Но мне показалось, что прошло несколько часов прежде, чем мои руки чиркнули по дну. Губы сводило от холода и пережитого страха. Я навалился грудью, локтями на шершавый песок, бессильно шепча: «Суки! Суки!» Увидел перед носом вымытый из земли ивовый корень и уцепился за него обеими руками, подтянулся, уткнувшись носом в собственные сапоги. «Хер вы меня утащите!» За спиной послышался всплеск, грудной женский голос сказал: «Хорошенький, гляди, какая у него задница!» Другой голос звонко хихикнул в ответ. Ободрав колени о песок, я поджал ноги к самому животу, оглянулся и увидел исчезающий в воде большой рыбий хвост. «Здоров, немой! Купаешься? Как водичка?» Я скосил глаза и увидел мыша. Подумал, с трудом отодрал правую руку от ивового корня и показал мышу большой палец. «Тоже купнуться, что ли?» – задумчиво протянул мышь. Он стянул с головы чайное ситечко и положил рядом с моей одеждой. Несколько раз присел, разводя в стороны передние лапы, а потом отважно болтыхнулся в воду. Он делал несколько кругов, быстро перебирая в воде лапами, вылез на берег, отряхнулся и растянулся на песке рядом со мной. «Слушай, земля холодная, ты почки не застудишь, а то смотри, будешь потом по кустам бегать. Кстати, ты не слышал, как кто-то кричал?» Я через силу мотнул головой. «Показалось, значит». От земли тянуло холодом, я почувствовал, что весь покрылся гусиной кожей. И правда, не простыть бы нахрен. Сопливый колдун, находка для врагов. А сопливый колдун с недержанием, тем более, бля. Я поднялся с земли, отряхнул с живота колючий песок и натянул одежду. Помогая себе руками, выбрался на обрыв. Мышь легко взбежал следом. «Купание вообще очень полезно для здоровья», – убежденно сказал он. «Особенно ночное, укрепляет весь организм, а главное – потенцию». «Вот тебе-то куда еще потенцию укреплять? И так всех мышей в округе перетрахал, маньяк-полевочник». Я наярил к тлеющему костру, мечтая погреться. Но тут скрипнула дверь избушки. На ночную поляну вылез Потапыч с большой деревянной кружкой в руках. «Искупался, немой. Как эффект? Есть?» «Ах ты, колдун херов! Только сейчас до меня дошло, что он это все подстроил. Ну точно, полнолуние, бля. Искупайся обязательно!» «Сука!» – захрипел я и шагнул к Потапычу. Звуки с трудом выдирались из глотки, словно проталкивались сквозь тугой ком. Но проталкивались! Старый пень! Потапыч удивленно поднял бровь и выставил вперед руку с кружкой. «Ну-ну, не балуй. Заговорил, значит. На-ка, выпей». Он сунул кружку мне в ладони. Я сделал глоток кислого горячего отвара. Ком в горле начал потихоньку таять. «Что это?» – спросил я и глотнул еще. «Малиновый лист с клюквой», – усмехнулся Потапыч. «И ложка меда». Судя по вкусу, ложка меда была охрененно маленькой. «Давай, рассказывай, что случилось?» – велел Потапыч. «А то я в толк не возьму». Выслушав мой косноязычный рассказ, Потапыч только покачал головой. «Любят тебя девки, немой. Я вот сколько ни купаюсь, хоть бы одна русалка пристала. А хочется все же иногда молодость вспомнить. Идем-ка». И зашагал вниз к речке. «Нахрена?» «Хочешь верь, хочешь нет. Только топить тебя я не собирался». «Не оборачивай», — сказал Потапыч. «Купание ночью в полнолуние полезно молодым перекидышам. А вот таким трухлявым пням, как я, лучше плескаться на рассвете. Я для того и поднялся. А тут ты со своим хрипом». «Трухлявый пень, как я! Видел я, как ты по лесу носишься, ни один лось не догонит!» Спустившись к речке, Потапыч наклонился и хлопнул ладонью по воде. «Девки!» – строго сказал он. «Ну-ка сюда!» Я на всякий случай остановился в 5 шагах за его спиной. Из воды вынырнули 2 девичьи головы – блондинка и рыженькая. Длинные мокрые волосы прилипали к их лицам. У блондинки торчали заметно оттопыренные уши. Обе русалки смущенно улыбались. «Вы чего это балуете?» – спросил их Потапыч. «Чуть парня мне не утопили. Он даже говорить со страху научился». «Ой», – сказала блондинка и покраснела. «Так он не мой, а мы думали, почему не кричит?» «Он закричал, мы сразу и отпустили», – добавила рыжая. «А сначала решили, что ему нравится. Делать нам нечего, такого красавчика топить. Она подмигнула мне и улыбнулась до ушей. Лягуха, бля. Ясно, проворчал Потапыч. Ладно, брысь отсюда. Дедушка купаться будет. Ныряй, Потапыч, в компании веселей. Захохотала рыжая и чуть вынырнула, показав великолепные сиськи. О как, оценил ситуацию Потапыч. Тогда ты вали, не мой, пожри пока что ли. Я через часок подойду, медитировать будем. Вот так, бля, как топиться, так не мой, а как с девками поплавать, так вали отсюда. Я допил кислятину и поставил кружку на песок, гордо развернулся и полез на высокий берег. Дружинники уже поднялись. На костре в пузатом котелке тихонько булькала ячменная каша с салом и сушеным мясом. Здоров, не мой, улыбнулся Джанибек и подвинулся, освобождая мне место на поваленном бревне. Кашу будешь? Буду. Не задумываясь, брякнул я. Глаза Джанибека стали круглыми, бедолага. «Немой, ты заговорил, что ли? Или...» Я кивнул и почувствовал, как хлебальник расплывается в дурацкой улыбке. «Дед помог?» «Вроде того». «Ох, шайтан!» – восхищенно воскликнул Джанибек. Прошка от души навалил мне в деревянную миску горячей каши. «Ешь!» «Видел, как я вчера жрал после превращения в кота и обратно». Да и Потапыч от души приложился к вечернему котелку. Когда я, обжигаясь, навернул добрую половину миски, Прошка на правах старшего спросил: «Что будем делать дальше, не мой?» Остальные промолчали, но тоже навострили уши. Я пожал плечами. Спешить с решением не надо. Посоветуюсь с Сытиным и Потапычем. «Сегодня точно отдыхаем», – сказал я, – «а завтра поглядим». «Давай я тебя из лука стрелять научу», – предложил Джанибек. «Пока время есть». «Давай», – согласился я. Мы нашли сухую сломанную осину толщиной в человека. Ветер обломал ее макушку, оставив расщепленный ствол нелепо торчать из земли. «Годится для начала», – одобрил Джанибек. Топориком он сделал на осине затес. Светлое пятно древесины выделялось на фоне серой коры. «Начнем с 20 шагов». Мы отошли от дерева, Джанибек протянул мне свой лук и несколько стрел с наконечниками в виде четырехгранных пирамидок. «Эти глубоко не засядут». Он показал мне, как правильно натягивать жильную тетиву, поднимая локоть и отводя его назад. «Целься прямо в пятно». Я прицелился и выстрелил. Стрела скользнула по осине, содрав кору. «Во время выстрела не дергай тетиву, просто отпускай. Давай еще раз». С третьей попытки стрела вонзилась в нижний край стесанного пятна. «Есть, бля!» «Молодец, не мой, настоящий степняк», – похвалил Джанибек. «Теперь давай с 30 шагов, целься в верхний край пятна». Когда Потапыч подошел к костру, я уже дважды попал в пятно с 50 шагов. «Что, молодцы, оставили пожрать старичку?» – ухмыляясь, спросил Потапыч. «Старичок, бля, чуть не 3 часа с русалками плескался, мышь обзавидуется». Дружинники уступили Потапычу место у огня. Ел он не жадно, но быстро. От высыхающей бороды шел еле заметный пар. «Спасибо за угощение», – сказал Потапыч, облизав ложку. «Ну, пойдем, не мой. Будем балансировать твой энергетический каркас. Ты на что больше глядеть любишь? На воду, огонь или на небо? А может, на деревья?» «На девок я глядеть люблю». Но варианта с девками пасьянс Потапыча не предусматривал. Видать, для себя приберег. Пожав плечами, я выбрал небо. Потапыч расстелил на траве старую овчинную шубу. «Тогда ложись и гляди в небо, и постарайся не думать о всякой херне. Херня в мыслях – первый противник душевной гармонии. Философ и пать!» Я завалился на шубу и уставился в небо. Оно уже не было по-летнему голубым. В бездонной глубине проступала холодная осенняя синева. «Дыши ровнее», – сказал Потапыч. «Не пыхти, ни о чем не вспоминай, ничего не загадывай. Расслабься». «Ага, и получи удовольствие». Сам Потапыч уселся в 3 шагах от меня и стал смотреть на золотистую ленту реки, освещенную утренним солнцем. По небу медленно скользило кучевое облако, похожее на 3-голового дракона. Его острый хвост вытянулся к солнцу, широкие крылья отливали фиолетовым. Стрела впилась мне прямо в незащищенное горло. Я мгновенно подавился кровью, руки ослабели и выпустили поводья. Я соскользнул с седла и мешком плюхнулся на землю. «Воевода убили!» – закричал кто-то. «Литвины! К бою!» Но я еще не умер. Глядя широко раскрытыми глазами в небо, я видел, как медленно наклонилась и повалилась прямо на меня высоченная, заранее подрубленная елка. Тугие колючие ветки хлестнули по лицу. Правый глаз взорвался ослепляющей болью. «Ирина!» – стукнула в голову одна единственная мысль. Я зарычал, чувствуя, как клокочет кровь в пробитом стрелой горле, и медленно пополз из-под веток, упираясь ладонями в мягкую землю. Дружинники еще держались, но литвины быстро теснили их к повозке, в которой сидела Ирина. Несколько стрел торчали в матерчатом верхе. Невыносимо медленно я поднялся на ноги, покачнулся, но устоял и побрел к повозке, на ходу вытаскивая из ножен саблю. Вражеский дружинник увидел меня и весело оскалился, предвкушая легкую добычу. Взмахнул саблей, но опоздал. Я наискось рубанул его снизу вверх, прямо в открытую подмышку. Правая рука дружинника вместе с головой почти отделилась от тела. Он медленно завалился мне под ноги, и в этот момент в его спину ударила стрела. Кто-то из литовских лучников выстрелил в меня, но падающий дружинник помешал ему. Здоровенный литвин, стоя ко мне спиной, размахивал саблей, наседал на тщедушного конюха. У того было отрублено ухо, кровь текла по щеке, но он отбивался как мог, защищая Ирину. Я с трудом поднял саблю, рубить уже не было сил, в глазах все плыло, поэтому я просто воткнул клинок литвину в поясницу и навалился всем телом. Литвин вздрогнул, и конюх рубанул его сверху по шее. Я вцепился в дверцу повозки, выдрал ее вместе с замком, услышав испуганный крик. Не глядя, протянул руку, схватил Ирину за рукав и вытащил наружу. «Ваня!» Держа за руку, я подтолкнул ее к лесу и сам пошел рядом, заслоняя ее своим телом и волоча по земле отяжелевшие ноги. Я захлебывался горячей соленой кровью, в горле клокотало и булькало, но сплевывать ее не было сил. Только бы дойти. Конюх рванулся к нам и принял на себя стрелу. Вторая стрела воткнулась мне в плечо, третья, пробив плотный кафтан, застряла в животе. Только бы дойти. Из последних сил я втолкнул Ирину в кусты и повернулся к врагам. Сабля неподъемным грузом тянула руку к земле. Еще одна стрела ударила прямо в глаз, ослепивший после удара ветки. Я завалился, ломая спиной куст, облетающий черемухи, и уцелевшим глазом увидел синее осеннее небо, а в небе облако, похожее на трехголового дракона. Правая голова дракона повернулась ко мне и подмигнула огромным голубым глазом. Из открытой пасти с оглушительным грохотом ударила молния. «Немой, на кой хер ты грозу устроил?» «Чего, бля?» Я вскочил на ноги, хлопая глазами. С запада, заволакивая небо, быстро наползали тяжелые черные тучи. Порывы холодного ветра срывали с деревьев листья и швыряли их в потемневшую воду реки. Дружинники бегали по поляне, сгоняя коней под навес из еловых лап. И пать, а когда они его сколотить успели? Здоровенная холодная капля долбанула меня прямо по макушке, и струйка истекла за шиворот. «Немой, шубу подбери, намокнет!» Я подхватил овчинную шубу и вслед за Потапычем побежал к избушке. «Парни, сюда!» – крикнул старик. Джанибек в ответ махнул рукой. «В шалаше переждем, приглядим за лошадьми!» Я едва успел вбежать в распахнутую дверь, за спиной ударил ливень. Я обернулся. Шалаш, лес, река – все скрылось за сплошной стеной, падающей с неба воды. Над лесом грохотал гром, испуганно ржали лошади. «Закрой дверь, Немой!» – спокойно сказал Потапыч. «Дует, Святошу простудим!» Я хотел захлопнуть тяжелую створку, но меня остановил голос Бажена. «Это гнев богов», – через силу сказал священник и тихонько засмеялся, словно закашлял. Я посмотрел на него, Бажен злорадно улыбался. «Сами боги пришли за тобой, колдун. От них не спрячешься, не ускачешь, не обернешься котом». Бажен сглотнул слюну, с трудом повернулся на бок и приподнялся на локте. «Отдайте крест». Его глаза горели неистовым огнем. «Отдайте крест, я попробую договориться, чтобы боги оставили вас живых». Потапыч молча покачал головой. «Хер тебе», – сказал я Бажену. Повернулся к нему спиной и вышел на улицу. Ливень обрушился на меня, слепил и оглушил. Потоки ледяной воды падали сверху, лупили по голове и плечам, стекали по спине. Я раскинул руки и запрокинул ослепшее лицо к небу. «Боги!» «Если это и вправду вы, покажитесь! Вот он я! Не бегу, не прячусь! Идите сюда! Ну где вы, бля?» Херову вечности еще маленько. Я стоял, подставив лицо больно секущим струям. Наконец дождь начал стихать. Капли уже не хлестали, а мягко падали. И гром не грохотал, а ворчал где-то вдали. Подул ветер, свежий, бодрящий, из тяжелых клубящихся туч выглянуло солнце. Гроза налетела и ушла, а боги так и не появились. Ливень намертво вколотил в землю главешки костра. Сашка безуспешно чиркал огнивом по кремню. Искры густо сыпались на землю. Сырая береста трещала и скручивалась трубочкой, но гореть не хотела. Прошка покачал головой, нырнул в шалаш, вытащил оттуда припасенное полено и быстрыми ударами топора наколол сухие щепки. Достал из-под навеса кусок сухой бересты, завернутым в него клочком длинного белого мха. Я потихоньку начал лязгать зубами от холода. В сапогах противно чавкало, замерзшие пальцы ног сводило судорогой. «Какого хера ты под дождь полез?» – сердито спросил Потапыч. «Боги не дураки, мокнуть не будут. Нам ехать надо, а на тебе сухой нитки нет. Сменную одежду хоть захватил с собой?» Я полез в мешок, который ночью использовал как подушку, и вытащил из него сухие штаны и рубаху, стянул сапоги и повесил вниз голенищами на вбитые в землю колья, сушиться. «Возьми мои», – сказал Прошка, протягивая мне пару сухих сапог. «Если великоваты, портянок побольше намотай». Прежде чем обуться, я как следует растер побелевшие пальцы ног. Быстро оделся, натянул сапоги. Красота! Костер уже разгорелся. «Сейчас каши наварим», – сказал Джанибек и причмокнул губами. «С салом?» Но Потапыч мотнул бородой. «Высушить, греть, а нам с немым надо отлучиться. Двух коней возьмем. К ночи вернемся. Сашка, ты с нами?» Сашка вопросительно посмотрел на Прошку и Джанибека. Те согласно кивнули. «Куда поедем?» – спросил я Потапыча. «Тут недалеко», – уклончиво ответил старик. «Ну, недалеко, так недалеко, бля». Потапыч безошибочно выбрал двух самых спокойных лошадей, быстро оседлал их, а между лошадьми подвесил одеяло, крепко привязав его кожаными ремешками к упряжи. «Подержи», – сказал он, протягивая Сашке поводья. Потом пошел в избушку, через 10 минут появился, держа на руках спящего Бажена. Осторожно уложил его на одеяло, а вторым укрыл сверху. Я посмотрел на священника. Он медленно дышал, запрокинув голову. Лицо было спокойным, расслабленным. Не бывает у раненых такого лица. У них и во сне все болит, заставляя то морщиться, то стонать. А значит, нихера это не сон. Скорее Потапыч наложил на святошу заклятие или напоил чем-нибудь. Я вернулся к костру, достал из шалаша свой меч и забросил его за спину. Потапыч поглядел на меня и одобрительно хмыкнул. «Эй, вы куда? Я с вами. Мне дед Миша велел немого стеречь». Мышь в полном вооружении выбрался из-под крыльца хибары Потапыча. Ситечка на бекрень, доспехи сверкают, копье на изготовку. «Рыцарь, что тут скажешь?» За ним робко выглянула еще одна мышиная мордочка. Увидела нас и спряталась обратно. Я наклонился и подставил мышу ладонь. «Не надо, мышь, посиди с парнями, мы скоро». «Ты что, заговорил?» – завопил мышь. «Ура! Значит, вышивал все же, как я советовал. Молодчина! Мелкая моторика, это важно!» Я отнес говоруна к костру и посадил на бревно. «Поехали, парни!» – нетерпеливо проворчал Потапыч. «Вечер скоро». «Куда поедем-то?» – снова спросил я, глядя в его лукавые глаза. «Ты же хотел с богами поговорить?» «Вот и поговорим», –